Ситуация – финансовая безопасность. Мы оба, мой муж и я, всю жизнь работаем, не покладая рук. Причем мы всегда очень бережно относились к деньгам, поскольку понимали, что в один прекрасный день будем вынуждены уйти на пенсию. Нам удалось отложить довольно крупную сумму, как говорится, на черный день. Наш сын, который работает биржевым маклером, сказал, что лучше всего, если он пустит эти деньги в оборот. Тогда, сказал он, мы сможем значительно увеличить наши сбережения. Мы отдали ему деньги и в результате их потеряли. Мы потеряли все, что заработали за свою жизнь. Я не представляю, как мы теперь будем жить. Что мы будем делать, когда выйдем на пенсию? Я боюсь, я беспокоюсь, я чувствую неуверенность, я злюсь и расстраиваюсь, я обвиняю. Мы потеряли все наши сбережения и вряд ли сможем накопить что-нибудь снова. Страх. Мы всю жизнь копили, экономили, и вот вам результат. В один день все потеряли. Горе. А времени-то до пенсии осталось всего ничего. Нам уже не скопить нужной суммы. Неуверенность. И как не стыдно кому-то наживаться на чужом горе. Ненависть. Хотелось бы, чтобы те, кто нас разорил, когда-нибудь тоже все потеряли и на своей шкуре испытали, что это такое. Месть. Разве не ужасно, что столько людей пострадало от их действий? Гнев. Должны же быть хоть какие-то средства защиты от подобных явлений. Уныние. Не нужно было слишком доверять людям, которые консультировали нашего сына. Осуждение. Они же, по идее, специалисты в подобных делах, могли бы быть более осторожными. Осуждение. Но их интересует только собственная выгода. Осуждение. А на людей им наплевать. Осуждение. Надеюсь, наш сын поймет, с кем связался до того, как будет поздно. Беспокойство. И, похоже, от таких вещей никак не убережешься. Сомнение. А мы-то так надеялись на спокойную и обеспеченную старость. Разочарование. Теперь у нас так много неотложных дел и так мало времени на них. Смятение. В нашем возрасте нельзя попадать в подобные ситуации. Раздражение. Никто другой, окажись он на нашем месте, тоже не смог бы ничего поделать. Пессимизм. Большинство людей просто подняли бы лапки кверху и отказались от борьбы. Пессимизм. Но мы все-таки находимся не в самом худшем положении. Удовлетворенность. У нас, по крайней мере, есть крыша над головой. Удовлетворенность. И ничто не может помешать нам жить, как мы хотим. Удовлетворенность. Мы все еще держимся молодцом. Удовлетворенность. Выход можно найти из любого положения, просто мы его пока как следует не искали. Надежда. До этого инцидента у нас как раз был финансовый подъем. Оптимизм. Удача может улыбнуться нам, и помощь придет оттуда, откуда и не ждешь. Оптимизм. Ну и пусть сейчас не видно выхода из ситуации, зато впереди нас, возможно, ждет приятный сюрприз. Оптимизм. Нечего плакать, потому что было. Теперь надо собраться с силами, и все получится. Позитивные ожидания. Будет и на нашей улице праздник. Позитивные ожидания. Ну и пусть мы многое потеряли, зато на ошибках учатся. Позитивные ожидания. Благодаря жизненному опыту мы становимся сильнее и мудрее. Позитивные ожидания. Интересно, какой сюрприз готовит нам будущее? Энтузиазм. Мы еще сами удивимся, сколько в нас осталось силенок. Энтузиазм, рвение. Это будет по меньшей мере интересно. Мы обязательно почувствуем новый прилив сил. Энтузиазм, рвение. Я уже вся горю желанием приступить к работе. Энтузиазм, рвение, безграничность возможностей. Мне не терпится заглянуть в будущее. Энтузиазм. Я знаю, что все будет хорошо. Знание. Все утрясется само собой. Знание. Нам всегда невероятно везло. Благодарность.